Глава 13. Письмо застало Веспу в море, когда посудина под названием «Пьяный спрут» отважно пересекала тонкий пролив. Впереди уже показались берега Скаламирра, изрезанные ветром серые скалы, к которым лепились травяные кочки и низкие искривленные деревца. Солнце едва перевалило за полдень, и капитан надеялся дойти до Клеготта засветло. Пьяный спрут со своей командой тем и жил, что возил мелкие грузы и народ с континентального берега на остров и обратно. Это было широкое и медлительное суденышко с единственным латаным-перелатанным парусом, с загонами для мелкого скота и лошадей на палубе, вечно заполненной людьми и всяческим скарбом. А вот кают для чистых пассажиров на спруте не держали, экономили место. Состоятельные люди редко отправлялись на остров, да и плыть-то всего ничего. От рассвета до заката при среднем ветре. Зачем при таких расстояниях каюта? Веспа до хрипоты торговался и спорил, но за двойную плату выставил-таки капитана из его собственного закутка под кормовой надстройкой. Тем удивительнее было обнаружить на привинченном к полу столике нежданное письмо. Веспа сидел в каюте, почти не выходя. Морской воздух, чудесные виды, радость от возвращения домой значительно портили крикливые местные крестьяне, торговцы с тюками бакалейного товара и истошно блеющие овцы. Нет уж, лучше пережидать морскую болтанку на жесткой койке, чем гулять среди всей этой толпы. Веспа даже задремал убаюканной качкой. Морская болезнь, по счастью, была ему неведома. Но его разбудил громкий хлопок и острый запах грозы. Мак вскочил. На столике, где только что не было ничего, кроме въевшихся пятен от рыбного соуса и крошек от сухарей, лежал сложенный в четверо листок дорогой бумаги. На нем тонким, незнакомым Веспе почерком значилось «Квинту Фабию Веспе, Орден Совы, первая ступень». В собственные руки. Веспа схватил послание, торопливо развернул, даже не подумав о возможной опасности. Но письмо оказалось и впрямь всего лишь письмом. По желтоватой бумаге летели мелко написанные изящные строки. «Многодостойный Веспа, приветствую тебя, где бы ты ныне ни находился. Твое послание я получила только что, совершенно случайно, что ясно указывает на волю всеведущей судьбы, потому немедлю с ответом. Солей! Значит, послание из Роданоса неведомо как, но все-таки нашло ее». Квинт против воли ощутил, что сердце заколотилось сильнее. «Ты спрашивал, не могу ли я помочь в подсчетах неких величин, кое ты надеешься вывести из наблюдений за силой во время ее значительных возмущений, и возможно ли вообще их исчислить. К счастью, я достаточно владею вычислительной магией, чтобы с определенностью ответить. Да, возможно. Должна признать, что мне тоже приходило в голову, нельзя ли вывести, так сказать, универсальную формулу для сложных чар Варалори, но я никогда не задумывалась об этом всерьез. Ты же, как мне кажется, нащупал верное и конкретное решение». Путь, на который ты намекаешь в своем послании, возможен. Однако эти расчеты должны основываться на многолетних наблюдениях, записи каковых найдутся разве что в Константии или у звездочетов Совы, и требуют времени, которым я, увы, не располагаю. Я не имею возможности присоединиться к тебе в этом полезнейшем деле и прошу меня простить, но могу предложить некоторые формулы и подходы, которые тебе, без сомнения, пригодятся. С пожеланиями успеха и самыми теплыми воспоминаниями о нашей встрече. Солей». Далее шли убористо написанные формулы с пояснениями. Веспа проглядывал их, сердце тяжело бухало в ушах, а внутри все вопило. «Вот, вот оно! То, чего не хватало! Вот оно! Нашел, нашел!» «Так, что тут у нас?» Преобразование переменных значений магических потоков в удобные постоянные – сложная формула, надо еще разобраться. Вычисление абсолютных и относительных пиковых всплесков – это очень важно. Возможные граничные условия сразу для нескольких задач. Это еще надо проверять. Сопряженные факторы, да, сам Веспа не обо всех подумал. А Салей сообразила. Работы, конечно, еще не початый край. Но вывести поправку возможно, возможно. Веспа и весь Орден Совы, оставшийся верным Корвусу, вернут Империи магию. И, может быть, спасут Куртию. Хоть он, может быть, больше никогда ее не увидит. Не в силах оставаться на месте, молодой маг выскочил на палубу. «Нашел!» — завопил он, размахивая письмом. Островные крестьяне, стоя перекусывавшие сыром и свежим чесноком, шарахнулись от него в сторону. В пять башен, резиденцию Ордена Совы, Веспа примчался за полночь. Не так-то легко было раздобыть в Клиготе коня на ночь глядя, и чтобы этот конь мог преодолеть путь в три десятка миль, а не пал бы от непосильной нагрузки, едва выйдя из родных ворот. За какие-то невероятные деньги все оставшиеся до последнего сестерция Квинт купил клячу на большом постоялом дворе. Ему даже на ночлег остаться не предложили ради вежливости. Лошадка принесла хозяину куда больше выгоды. И вот в самый глухой и темный час, когда и старшая луна уже закатилась за горизонт, и уже привычные ленты магического сияния приугасли, Веспа, а китать ночной, колотил в кованые ворота Ордена Совы. Пять башен были темны. Неудивительно. В последние полвека Орден переживал настоящий упадок. Жилым оставалось лишь одно крыло основного здания, а рабочей — всего одна из башен обсерваторий. Однако, как помнилось Веспе, окон по ночам обыкновенно светилось куда больше. «Эй, кто-нибудь!» — завопил он и снова затряс ворота. «Деций, ленивая твоя башка! Сура! Открывайте, или вас мантиды пожрали!» Наконец громыхнул засов, прятавшийся в тени калитки, высунулась всклокоченная седая голова Деция, орденского раба. «И вовсе не надо так шуметь, господин Веспа. Все спят. Какой демон вас пригнал посреди ночи? Неужто вы не могли дождаться утра в Клиготе или Майорине? Или куда вы там, значится, приплыли?» Старик отличался крайней ворчливостью, но Квинт не был настроен его выслушивать. «Что значит, все спят?» — вскинулся он. «А в обсерватории кто?» «Никого, господин Веспа». «Как это никого? А измерение? С силой творится не весть что, а они спят?» «Так разбежались все», — сообщил Деций, сонно почесывая грудь. «Мы и вас было похоронили, а вы — вот он». «Как разбежались?» Веспа чуть не сел, где стоял. «Куда? Почему?» «Так нет больше магии-то». Охотно ответил Деций. «Не работают заклятия. И империи нет, и орденов нету, значится. Все разбежались. Надо ж как-то жить дальше». «Как империи нет?» «А так. Из Арморики, из Хартониума, из Рурициума пишут, из прочих городов. Нынче каждый сам по себе, всякая провинция. А Константия, значится, как хочет». «Ты мне ворота откроешь или нет?» взорвался Веспа. «Простите, господин, а только не велено. Сам магистр не велел никого пускать под страхом, значится, усекновение головы привратника, моей, то бишь». Веспа едва не вцепился от отчаяния в волосы. «То есть все зря? Надежда на помощь совы, расчеты, возможность вернуть магию и спасти империю, все рухнуло?» «Впусти его, Деций!» Раздался из-за спины привратника глубокий бас. «Не прикидывайся дурнем!» Незабываемый голос магистра Сертория Краса. Петли ворот сварливо заскрипели, и Веспа смог, наконец, завести лошадку во двор и передать ее недовольно бубнящему рабу. Магистр стоял перед воротами, высокий и тучный старик, опирающийся на трость с серебряным набалдашником в виде нахохлившегося филина. Ночной ветер трепал его плащ, летящая сова на фибуле тускло блестела в свете старшей луны. «А ты думал, в пяти башнях совсем никого?» — усмехнулся магистр. «Нет, я никуда не пропал, Квинт. Здесь я жил, здесь и умру. Идем, поешь, отдохнешь и расскажешь о своих приключениях. А потом решишь, стоит ли тебе оставаться». «Стоит!» Веспа еще не отошел от пережитого потрясения. «Магистр, вы не представляете, не знаете. Мне срочно нужны все, кто остался, все маги, все наши наблюдения. Я могу рассчитать универсальную поправку к сложным чарам, понимаете? Это непросто, но возможно. Не таблицы, как раньше, а всего лишь поправку. Я могу вернуть нам магию». «Поздно, мальчик мой». Магистр развернулся и пошел к пяти башням. Трость медленно стучала по мостовой. «Кому все это нужно? Ордена исчезли, как пыль на ветру. В империи смута. Она пала безо всякой войны. Род Цезаря пресекся». «Но есть законная наследница, мистер блюстительница, то есть...» Магистр пренебрежительно махнул рукой, вступая под сводчатую арку входа. «Кто признает женщину главой Корвуса, Веспа? Да еще женщину такого сомнительного происхождения и рода занятий. Не исключаю, что старик Цель сдержал ее в качестве некоего козыря в рукаве, но никогда не планировал сажать на трон. Он все-таки был человек здравомыслящий». У Веспы аж уши вспыхнули от обиды, но он не нашелся, что ответить. Магистр и впрямь был прав. Поверит ли ему, когда он расскажет о том, кто и как возвел Куртию Перпенну на имперский престол? А магистр продолжал. «Магия нам больше не подвластна. Ордена распались. Большинство магов просто пропали. Быть может, ты сможешь внятно объяснить, что случилось. Из Константии шлют совсем невероятные послания. Я даже подумал было, что они там не в своем уме. Впрочем, если уж вернулись сами великие хранители и зовут весь мир на битву, что делать нам, недостойным? Только смиренно принять свою судьбу. Пришли последние времена, Квинт. Какой толк от твоих расчетов? Все кончено». «Но вы всегда учили нас, что нельзя сдаваться, нельзя отступать перед трудностями», — вспылил Веспа. «Мы живы, магистр. А раз живы, то можем...» «Ты еще молод, Квинт», — перебил его Крас. Тяжело опустился в массивное кресло у камина. Подскочивший Сура, немой юноша-раб, укрыл его ноги вытертой волчьей шкурой. «Тебе еще хочется жить. У тебя хватает сил бороться, хоть ты и не понимаешь, что это бессмысленно. А я стар. Я не чаял увидеть конец нашего мира. Но судьба распорядилась иначе. Так что я просто хочу умереть спокойно. И лучше до того, как огненный вал поглотит все, что я любил и во имя чего трудился». Веспа молчал. «Шторм не спрашивает устрицу, ждет ли она его», — вдруг вспомнилось ему. «Перемены приходят, и все, что мы можем, лишь достойно встретить их удар». Ему вдруг стало жалко этого старого, сломленного человека. Все желание спорить и воевать пропало. «Хорошо, магистр Крас». Он устало плюхнулся в соседнее кресло, не столь величественное. «Сура, брось, богов ради, эту шкуру. Тащи вина и сыра, я устал и голоден. Но вот что я подумал, магистр. Ведь вам все равно, как коротать время до наступления всеобщего конца. Так может... займемся чем-нибудь интересным. У меня есть идея кое-что обсчитать и совершенно новые формулы. Вы таких еще не видели. Мантида, меня сожри, если вам они не понравятся. Совершенно новые подходы. Вот, гляньте». И он сунул магистру письмо Саллей. Серторий Крас бросил мимолетный взгляд на мелко выведенные значки и схемы магических фигур, явно намереваясь отбросить письмо в пылающий камин. Но взгляд задержался, зацепился. Веспа ощутил, как сердце пропустило удар и заколотилось сильнее. Магистр еще минуту всматривался в написанное, а потом расхохотался. «Нет, с вами, молодежью, не соскучишься. Только я собрался умереть, как подобает почтенному старцу, как ты тащишь мне задачку, за которую высокоученые магистры еще вчера бы перегрызли друг другу глотки. Без вашей помощи никак, — скромно отозвался Веспа. Серторий Крас отсмеялся, сунул письмо за пазуху и рявкнул во всю глотку. «Сура, демоново отродье! Захвати мою кружку, а еще маслин, и весь хлеб, какой есть, весь, я сказал! А потом волоки сюда столик из атриума, черновики и стилусы. Будем разбираться». И тут Веспа понял, что спать его не отпустят еще долго. Следующие дни слились для Квинта в череду ярких, но бессвязных впечатлений. Спал он урывками. Магистр Крас от глубокого упадка перешел к бурной деятельности. Собрал всех оставшихся на Скаломире магов совы, и теперь их стало пятеро. Крас и сам работал как молодой, и подчиненным расслабиться не давал. Веспа то до мельтешения в глазах проглядывал длиннейшие свитки с записями звездных знаков, изменений в потоках, смещений колебаний, то корпел над вычислениями, проверяя и перепроверяя себя, то до изнеможения спорил с остальными по поводу какого-нибудь непредвиденного результата, то, умывшись ледяной водой, чтобы согнать сон, припадал к зрительной трубе в обсерватории. На столе в пяти башнях появились не только свежий хлеб и сыр, но и чечевичная похлебка с курятиной, и зелень, и ветчина. «Я вскрыл кое-какие орденские тайники», — усмехнулся магистр, отсчитывая монеты Децию для похода на рынок. «Чего уж теперь хранить все это? Ешьте как следует, мальчики. Нам с вами еще конец света пережить надо». О Куртии маг старался не думать. Гнал эти мысли, едва они начинали шевелиться где-то на краю сознания. Все, что было между ними, кончилось. Теперь у нее свой путь, а у него свой. И они более не пересекутся. Но если он что-то может сделать для нее и для империи, он сделает. Расчеты, однако, двигались. И вскоре в общих чертах маги уже понимали, к какому именно результату им предстоит прийти. Но и мир не давал забыть о себе. По Скаломиру бродили слухи один другого тревожнее. А однажды Деций, странно примолкший, привел в пять башен измученного шипсутца в грязной и истрепанной одежде. «Я один из говорящих с духами императора Ассамиха. Да не потревожат духи пустыни его прах!» Смуглый старик ошатался от слабости. «Молю, помогите! Ведь вы такие же маги, как и я!» Его накормили, отмыли, дали выспаться, а после молча выслушали его рассказ о творящемся на юге, о великом темном боге, явленном в небесах всему Аралору, об огромных пирамидах, льющейся в них крови, о том, как неведомые и могущественные маги рассеяли войско императора Шипсута, а сам он погиб в этом бою. «Не ведаю я, кто это был, о многомудрое», — вздыхал шипсутец, назвавшийся Аслимом. «Ведь мы, так же, как и вы, лишены ныне сложных и мощных чар. Нам доступны лишь самые простые, покуда не найдем мы пути обхода. А вот противостоящие нам в воинстве Великого Темного творили волшбу так, будто пред ними нет никаких преград, и силою владели так, как никогда не владел ею ни один из говорящих с духами. Сами посудите, могли ли мы устоять?» «Тревожные вести ты принес, Аслим». Магистр Крас покачал головой. «Что ж, оставайся, покуда у нас гостем». «Нет, нет!» — шипсутец аж затрясся. «Главного-то вы не знаете. Великий Темный уже захватил весь юг Аралора. Он не требует ничего, кроме поклонения себе и принесения жертв на алтарях своих пирамид. Но, будем честны, не такие уж и великие это жертвы. Зато можно не признавать никакой власти, кроме него, не платить налогов, не соблюдать закон. Тем же, кто вступает в его воинство, он дает и силу, и удачливость, и золото. Если в начале пути ему еще сопротивлялись, то теперь целые области сами ложатся под его длань. — И что? Аслим наклонился ближе и зашептал. «Когда я пробирался на судно, идущее из Согдии на Скаламир, часть варварийских королевств уже была под темным. А главное... Главное, он добрался до вольных гаваней. Пираты собрали в своих портах все, что только плавает, многомудрые. Они не прочь поквитаться с Корвусом за все набеги, все разорения их гнезд. Великий Темный пожрет тилингов, теоборгов и валенингов и пойдет на запад». «К вам!» «Как скоро, маг!» — рыкнул Крас. Шипсутец глядел испуганно, но сквозь испуг все же просквозила насмешка. Две великие империи, Корвус и Шипсут, от века соперничали, когда сражаясь чужими руками, а когда и сталкиваясь в прямом противостоянии. Поэтому маг павшей империи не мог сдержать злорадство, объявляя бывшим врагам их судьбу. «Скоро, совсем скоро», — забормотал он. «Но прежде Корвуса падет Скаламир, армада не минует его. Потому, о многомудрое, благодарю вас за кровь и заботу, но мне пора двигаться дальше». «Куда же ты побежишь?» — спросил самый молодой из магов совы, Мелиор. «Разве можно скрыться теперь хоть где-нибудь?» «О, на свете есть достаточно мест, куда не проникают взоры сильнейших», — усмехнулся Аслим. «Туда, быть может, и конец мира не доберется. Поэтому прощайте, многомудрые, да не оставят вас духи вашей страны и ваши великие хранители». Ему дали на дорогу несколько сестерциев, и старик, выпущенный Децием через калитку, торопливо засеменил в сторону порта. Уплыть, пока еще на запад ходят корабли. «Что же нам делать, магистр Крас?» — расстроенно спросил Мелиор, совсем еще мальчишка, в прошлом году только прошедший посвящение. Но ответил ему Веспа. «Заканчивать расчеты. Закончим работу, проверим экспериментально, а дальше... Дальше будет видно». Им хватило суток, после чего магистр торжественно объявил проверку и великий эксперимент, и проверка вышла на славу. Ночное небо над пятью башнями расцветили сложные многомерные иллюзии, возникающие в пустоте и рушащиеся белопенными потоками водопады, радужные арки, громадные парусники, превращающиеся в перламутровых бабочек и невиданные цветы. Жители Майрина могли бы сполна насладиться этим невиданным зрелищем, но, увы, городок привычно спал. А в пяти башнях холл был ярко освещен, совсем как в прежние времена. В камине плевались разноцветными искрами поленья, источая благовонный дым. Вновь зажглись на стенах большие желтые шары, магические светочи. Под закопченным потолком порхали ярко-синие и розовые бабочки, а маги разливали вино из опутанной паутиной амфоры, из личных запасов магистра Краса. Получилось! У них получилось! Магия вернулась! Чародеи вновь стали чародеями, воинами, целителями и помощниками, а не бесполезными и бессмысленными осколками прошлого. Да, теперь требовалось пересмотреть все известные заклятия, внести поправки, но эта работа казалась сопоставима с той, какую орден проделывал каждый год, составляя звездные таблицы. Кроме того, заклятия, вроде несложных иллюзий, и вовсе можно было преобразовывать на ходу, произведя в уме ряд вычислений, что с блеском проделал даже юный Мелиор, наколдовавший в холле целый рой бабочек. «Что ж, думаю, все не так плохо», — рассуждал магистр, уже изрядно порозовевший. «Завтра же с утра отправим донесение в Константию, да не почтой, а курьером. Вот тебя, Мелиор, и отправим. Ты, Веспа, здесь пока нужен. Свяжемся с властями в Клиготе. Что они думают делать? Защищать ли остров? Быть может, успеем какие-то меры принять?» «Какие?» — хмыкнул Орс, маг третьей ступени. «Угрюмый, малый, но крайне талантливый математик. Что мы можем-то? Мы не щит и даже не резец. У нас в библиотеке книг по боевой магии раз-два и обчелся. За такое короткое время мы разве что иллюзии сможем навести». «А чем не идея?» Магистр увлекся и разглагольствовал, размахивая недоеденной куриной ножкой. «Сложная иллюзия, между прочим, часто настолько неотличима от реальности, что вполне может сработать. Про парадокс Горгия помнишь еще?» «Да, но количество потребной силы...» — начал было Орс, и тут Мелиор толкнул его локтем в бок. «Да что такое?» «Слушай...» Юноша резко побледнел. «Слушайте все!» Маги замолчали. В тишине ясно прозвучал голос туманного колокола, установленного в Маэрине на выдававшейся в море скале. Приглушенный расстоянием, но все-таки внятный и тревожный. Бом-бом-бом! Маги переглянулись. Ночь стояла теплая, тумана не было. Да и сейчас, под утро, вряд ли он сгустился настолько, что потребовалось будить колокол. Скрипнула входная дверь. В щель просунулся Деций. «Прощение прошу, господин магистр, значится. А только там посыльный из Мэйрина в ворота ломится. Говорит, в море огонь». «В море огонь». Маги переглянулись. Это могло означать лишь одно. Великий темный уже здесь. «Идем». Магистр резко поднялся, подхватил трость. «Деций, повозку, быстро! Вы все помогите ему! Квинт, на два слова!» Веспа молча последовал за ним. В закутке перед кухней магистр резко повернулся к нему. «Я думал, у нас есть еще день или два, но этот темный оказался проворен. Думаю, Шипсутец прав, это пираты». И они уж точно не откажутся от мысли отомстить за разорение гаваней и вообще за все беды, какие им приносил флот Корвуса. И отыграются они на Скаломире, отыграются непременно, даже если их властитель запретит им это, в чем я лично сомневаюсь. Но что мы-то им сделали? И этот темный, он же до сих пор не устраивал зряшной бойни, кроме жертвоприношений, если, конечно, Аслим не врал. Магистр пожал плечами. «До сих пор он набирал сторонников и набрал. А сейчас можно и повеселиться. Если исходить из того, что нам известно о подобных сущностях, Квинт, для него имеет ценность только кровь. Он возводил пирамиды, работающие как гигантские амулеты. Надо думать не просто так. Он копил их, подготавливая истинное наступление на Аралор». «Надеюсь, это ты понимаешь, Квинт?» Веспа понурился. Об этом он за всеми делами как-то не подумал. Ему казалось, что темный уже наступает, а это была всего лишь подготовка. «Крови должно пролиться как можно больше, неважно, своей или чужой», — глухо продолжал Крас. «Древнему богу нужна вся сила, какую он сможет собрать. В этой войне, мой мальчик, не будет победителей среди стран и народов. В ней выиграет один единственный, одно единственное существо — Великий Темный. Жаль, что его адептам невозможно это сейчас объяснить». Старик вздохнул и совсем другим тоном добавил. «Вот он и пришел, конец мира. Я его боялся, я гнал мысли о нем. Я надеялся его избегнуть, а он уже здесь». «Устрица не в силах противостоять шторму», — медленно сказал Веспа, взглянув в глаза своему учителю. «Но она может попытаться выдержать удар, выжить и дождаться тихой погоды». «Надо же, запомнил», — хмыкнул Крас. «А если устриц много, мой мальчик, то они вполне способны выстроить собственными телами преграду, о которой разобьются штормовые валы». Так вот, для чего я тебя отозвал в сторону. Пираты идут на Скаломир. Они идут нас убивать. И нам придется защищаться. Силами пяти магов, даже вернувших себе чары, прикрыть остров невозможно. К тому же на стороне темного сражаются некие чрезвычайно могучие чародеи. Помнишь, что рассказывал Аслим? У нас остается единственный путь. Он пытливо глянул на Веспу, и молодой маг вдруг покрылся холодным потом. Нет, не может быть. Призвать сову? Да, призвать хранителя. Частично обряд обрядов проводили не раз. Мы все знаем зов, но по полному протоколу мы будем первыми. Веспа сглотнул. Это была чистая правда. Обряд обрядов, призвание великих хранителей никто и никогда не проводил, хотя протоколы хранились во всех орденских резиденциях. Прежде всего потому, что он требовал магии крови и жизни адептов, а последовать мог полный перелом всех магических потоков, после которого всякие чары перестали бы действовать. Потому к нему не обращались даже после Илмириуса, даже в тяжкие времена Валериевой смуты. «Но почему?» — выдохнул Квинт. «Ведь это я своим рассказом о гибели Цезаря навел его на идею. Я! Разве нет иного выхода?» Магистр Крас отвернулся, засопел. «Я видел дракона», — наконец признался он. «Дракон явился мне 3 дня назад, вскоре после того, как ты прибыл. Попросил... приказал провести обряд обрядов. Хранителям не хватает силы воплотиться по-настоящему. Они рассчитывали на поклонение в Корвусе, на силу тех, кто последует за ними, но там все пошло наперекосяк. Дракон и все остальные просят нас. Мы — это все, что у них осталось». «Вроде как последний резерв?» — горько спросил Веспа. Дракон именно так и сказал. «Но нас всего 5 человек. Орден исчезнет, если мы все поляжем». «Орден так и иначе скоро исчезнет», — сухо возразил Крас. «Завтра или послезавтра». И он был, конечно же, прав. «А ведь останься Цезарь жив, дракон мог бы и воплотиться полностью», — пронеслось в голове. «Может быть, даже сразу слился с темным, кто знает. Но Цельс погиб, а Куртия не принадлежала к Ордену Дракона». «Почему вы говорите об этом только мне? Только сейчас?» «Я скажу всем!» Крас жестом заставил его замолчать. «Слушай, для призыва нам нужно будет участие всех магов совы, всех 5. Но жизни хватит и 3. Сразу после того, как хранители откликнутся или не откликнутся, может случиться все, что угодно. Вы с Мелиором покинете Скаломир». «Но почему...» «Да послушай же!» — рявкнул магистр. Отвязал от пояса увесистый кошель. «На! Здесь не только деньги, но и кое-какие ценные амулеты. Тут...» — он указал на неприметный тючок, приткнутый в угол возле кладовки. «Часть наших свитков и расчетов. Я упаковал их так, что морская вода не должна их повредить. Вы заберете все это и помчитесь к нижней пристани в Майрине. Там стоит такой приметный белый домик, кривобокий, под 2 кипарисами. В нем живет рыбак по имени Ахай. Он вас отвезет на материк, заплатишь ему сколько потребует. Дальше в Константию к этой местоблюстительнице. Собирайте орденских магов, кто остался, готовьтесь. Будем надеяться, что мы, сова, тихие звездочеты, вернем Аралору его магию. Мы остановим эту смуту. Станем той устрицей, которая одолеет шторм. В Константию? Я увижу Куртию. Я скоро ее увижу. Я поговорю с ней. Но какой ценой? О, все на свете Мантиды и Демонионы, о чем я только думаю!» Поскольку Веспа потрясенно молчал, магистр добавил уже тише. «Если хранители воплотятся, Скаломир будет стерт с лица земли в битве богов. Это меньшее зло, Квинт. Прочие земли останутся нетронутыми. Мир будет спасен не такой уж великой ценой. Если не откликнуться, Скаломир все равно вырежут до последнего младенца. Бежать мы не успеем, да особо и не на чем. Нам так и так погибать, мой мальчик. Сделать уже ничего нельзя. Квинт вздохнул и порывисто обнял старика. Они начали великий обряд, обряд обрядов. Тот самый, на который не отваживался еще ни один орден. Едва солнце вынырнуло из-за горизонта. Квинт стоял на вершине одной из пяти башен орденской резиденции. Свежий морской ветер трепал волосы. Солнце, еще румяное от сна, рассыпало по волнам теплые блики, а молодой маг не мог оторвать взгляда от моря. С востока вся его гладь, сколько хватало глаз, покрылась кораблями и корабликами, рыбацкими лодками, грузовыми посудинами и изящными прогулочными парусниками, пиратскими кноррами и торговыми галерами. Армада темного вплотную приблизилась к Скаломиру. Ночью это зрелище и вовсе выглядело незабываемо. Весь восточный горизонт охватило тревожное свечение, постепенно рассыпавшееся на отдельные огоньки, на великое множество мелких, движущихся навстречу острову огоньков. Первым пал туманный колокол, стоявший на далеко выдвинувшейся в пролив скале. На нее еще до рассвета высадились пираты с нескольких лодок, и голос колокола вскоре умолк. Однако дело свое он сделал. По острову быстрее пожара разлетелись панические вести. Сидхи первые на памяти веспы не явились на утренние рынки. Гоблины не вылезли из своих хижин, чтобы подмести улицы и вынести отбросы. А мирные обыватели Майрина и прочих городков сидели по подвалам, молясь всем богам. Только какие боги могли их теперь услышать? Но с наступлением утра армада замедлилась. Пираты не высаживались на берег, словно чего-то ждали или копили силы для решительного броска. Хотя чего же им ждать? Скаломир был слишком малолюден, чтобы серьезно сопротивляться. Никакого флагмана у этого пестрого сборища всего, что плавает, Квинт не заметил. Большинство пиратов, похоже, предпочли остаться в отдалении. Да и навряд ли великий темный бог нуждался в кноре или галере, чтобы переправиться на другой берег. Нет, они ждали чего-то иного. Может быть, как раз того, что сейчас собрался совершить Орден Совы? Нет, нет, это невозможно. Квинт даже головой затряс от таких мыслей. Никакой логики. Боги же и без нас могут столкнуться. Мы все видели это совсем недавно, когда драконы темные явились в небесах. И потом, нет никакой гарантии, что обряд призывания окажется удачным, что мы вообще к нему обратимся. Но чего же тогда еще ждать? «Аудите!» Магистр Крас, стоящий на площадке центральной башни, воздев руки, перешел на высокую речь. «Трость отброшена, плащ скинут», — вместе сказалось половиной возраста. Место, где он стоял, исчерчено тончайшими розовато-сине-алыми линиями, фигурами и надписями. Форма для силы, магический сосуд, куда должна пролиться кровь. Такая же точно вязь, разве что чуть менее сложная, мерцает на каменных квадратах, где стоит веспа и прочие маги. Купол обсерватории полностью раскрыт, подобно распустившемуся цветку. Зрительные трубы убраны, временные перекрытия выдвинуты из пазов, где они пребывали не один десяток лет. Если бы не вернувшаяся магия, ордену бы ни за что не успеть подготовиться за каких-то пару-тройку часов. Резиденцию совы сразу строили как своего рода огромный амулет. Сразу вписывали здание в основу для мощнейшего магического построения. И это-то и помогло, Веспа даже задумался, а не были ли пять башен для совы тем, чем были императорские негаторы для Ордена Дракона. Но так глубоко в хроники он не заглядывал, а сейчас было уже поздно. В построении пяти башен тоже спешно внесли уточнения. Расставили амулеты, зажгли курильницы, чей синий дым низко стлался над землей. Здание теперь стояло в центре неярко мерцающей голубовато-алой паутины. Линии, пересечения, полукружья, полузвезды и руны, руны, руны. «Конгрега эт абедире! Соберитесь и повинуйтесь!» Магистр поднял зажатый в правой руке обсидиановый нож и решительно полоснул себя по левому запястью. На розовато-алую вязь полилась темная кровь. «Флуэре! Да потечет кровь!» Линии ярко вспыхнули, и здание с грохотом сотряслось от вершин башен до фундамента. С белоснежных карнизов и портиков посыпалась лепнина. Веспа вдруг ясно вспомнил свой сон в Константии накануне первого магического шторма, когда его поднимал над Скаломиром легендарный Левиафан, выше, выше, раздвигая берега, сметая прибрежные городки, сминая равнины и горы. «Зря я магистру о нем не рассказал», — подумал он. «Забыл совсем. А вдруг это провидение? Вдруг предупреждение, что нам не стоит браться за обряд обрядов?» Но он и сам понимал, что времени для сомнений не осталось. Ничего не осталось, только идти вперед, до конца, а там... «Ардеат! Да возгорится!» — возгласил он, воздевая руки подобно магистру. Нож ему дали не обсидиановый, а выточенный из кости, с лезвием из тончайшей молочно-белой пластины. Квинт провел по запястью, стараясь по указаниям протокола, чтобы порез вышел не слишком глубокий. Протокол предусматривал, что некоторые чародеи после обряда обрядов могут остаться в живых. Резать себя оказалось не так больно, как думал Квинт, но вот истечение силы он почувствовал сразу. Голова закружилась, в ушах зазвенело, а линии под ногами вспыхнули темно-алым. «Ардеат! Ардеат!» — послышалось от прочих башен. Орс, Фламий и Мелиор... Ни один из магов совы не отказался от самоубийственного дела. Их даже магия крови не смутила. Одновременно взмахнули ножами. И сила крови, сила запретной магии наполнила все построение пяти башен почти мгновенно. Линии фигур налились багрянцем. Дым от курильниц изменил цвет, сделался черным, плотным, будто в точках приложения запылали миниатюрные пожары. Пересечения вспыхнули, словно упавшие на землю багряные звезды. Свежим утром, под ясным солнцем, все это выглядело более чем зловеще, но остановить обряд обрядов было уже нельзя. «Правильно ли мы все делаем?» — подумал Квинт, глядя на поднимающееся снизу багряно-алое сияние. «Не должна сила проявляться вот так. Хранители, они же не темные сущности. Хотя, что мы вообще о них знаем, кроме того, что они есть?» Сила теперь работала сама. Им оставалось только ждать. А Квинту еще и ловить момент, когда можно будет соскочить на ходу и прихватить с собой Мелиора. И вот из центральной башни, где стоял Красс, в небо ударил столб алого света. Чуть погодя, такие же столбы взметнулись от каждой башни, и Квинт ощутил, как его омыло обжигающей волной. Столпы пересеклись над магистром Крассом, и он торжественно свел руки над головой и соединил пальцы в простейшем жесте примис. По его запястьям обильно струилась кровь. Воздух над пятью башнями ослепительно вспыхнул. Голова у Квинта закружилась, он едва устоял на ногах. Сила утекала из него вместе с кровью и жизнью. вспыхнувшее над головой сияние не думало угасать. Из белого оно на глазах становилось огненно-желтым, оранжевым, алым, сквозь которое проглядывала темная сердцевина. Ветер задул с новой силой, но не морской бриз, не северо-восточный предвестник шторма. Нет, ветер закручивал над пятью башнями гигантскую воронку, упирающуюся в пылающий в воздухе огонь. Легкие суденышки из пиратской флотилии начало заметно сносить, по морю пошла волна. Все это так напомнило Веспе пришествие дракона невоплощенного, что он не выдержал и зажмурился. «Я же хотел убежать от этого всего!» — в отчаянии подумал он. «Я хотел жить спокойно, наблюдая звезды, забыв обо всех тревогах мира. Как так получилось, что я стою в самом центре обряда обрядов и призываю на нашу несчастную землю еще богов? Как будто нам их не хватает!» «Квинт!» — громыхнуло рядом, и Веспа аж подскочил, не сразу узнал голос магистра. Старику пришлось воспользоваться чарами, чтобы докричаться. «Уходите! Немедленно!» Квинт нашел глазами Краса, но магистра уже окутала странная мгла. Темный кокон, подобный тому, из какого родился дракон невоплощенный. Такая же пелена формировалась вокруг каждого мага, и вокруг Веспы в том числе. Он видел окружающее точно сквозь темную вуаль. Розово-алые линии оторвались от каменного ложа и поднимались, словно рассерженные змейки, опутывая людей, заключая их в мерцающую сеть. И впрямь пора. Еще же Мельора надо вытащить. Но как бросить, как оставить прочих своих товарищей? Магистра, ставшего для Веспы почти что отцом. «Не уходи», — шепнул ему на ухо чей-то громоподобный голос, будто заговорили сами пять башен. «Останься, ты нам нужен, чародей. Судьба твоя будет высока». Это подействовало на Квинта куда лучше окрика Краса. Он изо всех сил рванулся вперед и вывалился из своей фигуры, не удержавшись на ногах. Темная вуаль разорвалась, заколыхалась в воздухе неряшливыми обрывками. Маг торопливо вскочил. От порезанного запястья летели брызги крови. Темный кокон потянулся было за ним, но не смог оторваться от основы. Откачнулся обратно. Розово-алые линии опускались, как показалось Веспе, с разочарованным шипением. «Не дело это для смертных призывать богов! Ох, не дело!» На чистом воздухе Квинту стало легче. В голове прояснилось. Он замотал запястье полой плаща и припустил к лестнице. Мелиор стоял на вершине башни напротив, и туда еще нужно было добежать. Проем, через который Квинт вылез на площадку, перегородило упавшей доской. Маг с трудом протиснулся внутрь башни. Закрепленные в стене металлические скобы ступеньки неведомым образом расшатались, того и гляди сорвешься. Здание дрожало, стены то и дело прошивали багряные молнии. Откуда-то сверху сыпалась каменная пыль. Пять башен не хотели отпускать своего чародея. Пять башен жаждали воплощения. «А ну прекрати!» — завопил Квинт, когда одна из ступенек сломалась под ногой, и он едва не ухнул вниз. «Ты и так троих пожрешь! Самого магистра! Дай хоть кому-то из ордена уйти!» Непонятно, подействовал ли его окрик, или просто обряд обрядов перешел в иную фазу. Но ступеньки вдруг обрели прежнюю прочность. Упавшая мебель неведомым образом оказалась у стен, а не поперек коридоров. И дальнейший путь Квинт проделал без приключений. Правда, на вершине башни его поджидало очередное препятствие. Мелиор уже скрылся за плотной темной пеленой, такой, что и не разглядеть. Снаружи ее опутывали багряно-розовые молнии, удивительно похожие на кровеносные сосуды. Квинт протянул было руку и отдернул с воплем, точно в кипяток опустил. «Да что же это такое?» Он заметался. «Срочно отвести силу, куда угодно, как угодно, пока мальчишку безвозвратно не затащило в водоворот мощнейших чар». Маг огляделся в поисках какого-нибудь подходящего для вмешательства предмета, бросил беглый взгляд о крест и аж вздрогнул. Чудесное ясное утро превратилось в кошмар. Над головой громадный столб смерча, опирающийся на 5 башен, погрузившихся в багряное сияние. Солнечный свет исчез, сменившись кровавыми сумерками. Здание тряслось, земля под ним стонала, море потемнело, ветер тащил в стороны флотилию пиратов, но теперь они уже казались не самым большим злом. Откуда-то доносился нестерпимый запах гари. «Что мы делаем?» — в ужасе подумал Квинт. «Что-то идет явно не так. Не должен обряд обрядов оборачиваться вот такими проявлениями. Всегда же учили багряный свет, черный дым, есть признаки темной магии и вмешательства посторонних сил. Да, но магистр полностью следовал протоколу. Там все ясно написано. Мы не вносили своего. Так что же пошло не так?» Впрочем, разбираться было уже некогда. Веспа несколько секунд метался, пока не обнаружил, что жертвенный костяной клинок все еще при нем, висит на поясе в слишком широких для него кожаных ножнах. Ага, вот и инструмент. Квинт выхватил его, примерился, собираясь вонзить в казавшуюся наименее заполненной силой часть магической вязи на полу. Размахнулся и... И его запястье перехватила тонкая девичья рука. «А что это мы тут собираемся делать, а?» Проворковала невесть откуда взявшаяся дева, высокая, тонкая, с волосами, в которых перемешались пряди всех цветов радуги. «Вмешаться в обряд обрядов собираемся. Зря! Ой, зря, смертный!» И неожиданно сильно оттолкнула Квинта. Чародей не удержался на ногах, упал, покатился и едва сумел остановиться на самом краю площадки, на вершине башни, окутанной словно паутиной багряными молниями. «Венира!» — громыхнул многократно усиленный чарами голос магистра Краса. Раздался тонкий, ввинчивающийся в виски свист. Ураганный ветер обрушился на 5 башен, и, если бы Квинт стоял, его непременно сбросило бы вниз. Маг вцепился в камни, вжался в них, что есть мочи. Поставить щит, как тогда, возле твердыни? Нет, один он не справится. Слишком возмущена вокруг сила. Вокруг стремительно темнело. Ветер вдруг ослабил хватку, словно уйдя выше, и Веспа рискнул приподняться. Над ним на полнеба раскинулась гигантская грозовая воронка, пронизанная молниями. В основании ее, прямо над 5 башнями, над головой Веспы, сквозь клубящиеся тучи просвечивала раскаленная белая звезда, а магическую фигуру и всех, кто оставался в ней, залила непроглядной тьмой. Дева с радужными волосами, развивающимися на ветру, бестрепетно стояла рядом с этой бурлящей тьмой. За спиной у нее из сумрака соткалась еще одна фигура. И еще. Так вот те, кто вмешался в обряд обрядов. Знать бы только, кто они такие. Веспа застонал. Он опоздал, безнадежно опоздал. Он не сумел вытащить Мелиора. Но, может быть, он еще успеет уйти, унести в Корвус магию. Квинт пополз вдоль низкого каменного бортика, в обход клубящейся тьмы, к проему лестницы, ведущей с крыши в башню. Он бежал, как не бежал бы никогда, будь на то его свободная воля. Но он бежал не ради своей жизни, ради империи. «Вивера!» Свист вновь родился в воздухе, тонкий, злой. Он становился все громче и громче. Веспа невольно вспомнил, как оно было там, на Дальнем Севере. Сейчас сила, собранная в воронке, рухнет на 5 башен, и в Аралоре заново родится бог или даже боги. А вот Квинту уже не спастись. «Прости меня, любимая», — подумал он, прежде чем тьма накрыла его.